Вопрос. Как относиться к медиумам? Ответ. Как к несчастным, находящимся в большой опасности. Духи, с коими вы пытаетесь общаться, это ваши братья и сестры, оставленные у земли в ожидании новой плоти. Сознание их не намного отличается от вашего, кроме того, что им открывается о бытии душ в подобном состоянии. Они не только вспоминают свои предыдущие жизни, ежели они были, но и легко видят накопленные в других душах, посему они знают друг о друге все. То, что вы вызываете для общения ту или иную душу, совершенно не означает, что именно она будет рядом, хотя и представится желаемым для вас именем. Невозможно будет вызвать лишь те души, кои обрели новую плоть и которые попали в миры ада и рая. Во время общения вам могут сказать не только определенную правду, но и в зависимости от степени своей порочности посмеяться над вами. Но самое опасное есть то, что открывается простейшая возможность воздействовать на ваше сознание враждебно настроенному внеземному миру. Это происходит на основе развития тяжелейшего порока, неуравновешенного любопытства.